Глава 9. Прошлое и настоящее. Миновало 3 часа. Владсток давно уже скрылся из вида. В окне дилижанса непрерывно мелькали стволы исполинских деревьев. Этот маленький городок находился в самых дебрях девственного леса, и неудивительно, что до него никак не могли дотянуть железнодорожные пути. Не останавливаясь, экипаж на большой скорости проскочил 2 невзрачные деревеньки. Громкий свист и крики возничего заставляли местных жителей испуганно шарахаться в сторону. Теперь стало понятно, почему выбор владельца компании пал именно на Пита. Парень прекрасно знал все сложные участки трассы и был настоящим мастером своего дела. Несмотря на глубокие ямы и рытвины, часто встречающиеся на дороге, он ни разу не потерял контроля над лошадьми. Мелкие неприятности ничуть не смущали наемников. Немного освоившись в салоне дилижанса, друзья приступили к обеду. Сильная тряска путешественникам не мешала. Во время шторма им приходилось питаться в куда более сложных условиях. Утолив голод, Декриньян достал из сумки учебник истории и начал читать его вслух. Надо отдать должное асконийским авторам и издателям, правду они не скрывали и о трудностях, постигших страну, говорили честно и откровенно. В книге подробно рассказывалось о жизни людей на материке за последние 2 века. Воины, наконец, получили ответы на все вопросы. В первых главах давалось краткое описание древней Аскании. Нет, речь не шла о переоценке тех или иных событий. Современные историки даже не пытались обвинить предков в разгильдяйстве и непредусмотрительности. Об ужасной катастрофе, произошедшей на планете, упоминалось лишь в одном месте. Отказ системы ядерной защиты, блокировка пусковых установок и пультов управления, необъяснимое предательство ученых и военных и зловещая роль Алана. Никто не сомневался в том, что главным виновником случившейся трагедии является великий координатор. Впрочем, составители учебника не оправдывали и глав государств Тосконы. Они сами создали и довели до совершенства машину самоуничтожения. Однако заострять внимание на прошлом не имело смысла. Былое величие уже не вернешь. Важно было понять, почему именно Аскания сумела сохранить элементы древней инфраструктуры. На планете существовало 3 государства материка. Самым большим и богатым, без сомнения, являлась Аскания. Огромные природные ресурсы, многочисленное население и невероятное расточительство. Местные жители умудрялись совмещать в себе абсолютно противоположные качества. Испытывая постоянные трудности в экономике, они поражали соседей своей безмерной щедростью и неуемными тратами. Миллионы нищих и обездоленных и горстка купающихся в роскоши богачей. Воровство, взятничество и коррупция пронизывали все общество. В истории Аскании было немало случаев, когда правитель прямо с трона отправлялся на эшафот. И ведь казнили, казнили безжалостно. Удивительный и странный народ. Он мог сегодня носить на руках очередного идола, а завтра несчастный становился изгоем и преступником. Ему отрубали голову исключительно из любви и великодушия. Удивительное и странное государство. Потоки людской крови не раз омывали улицы его городов. Интриги и перевороты чередовались здесь с десятилетиями жесточайшей тирании. Иногда хаос и распри бросали страну в бездну отчаяния и смерти. От голода и болезней умирали 100 000 граждан, а маги и шарлатаны предрекали конец света. Враги, готовясь к вторжению, уже алчно потирали руки, но, преодолевая все невзгоды, Аскания неизменно возрождалась из пепла. И чем глубже она падала, тем выше и стремительнее поднималась вновь. Необъяснимый парадокс. Для объединения нации оказывалось достаточно одного призыва, одной идеи, одного вождя. Засучив рукава, мужчины и женщины быстро восстанавливали то, что еще совсем недавно разрушали. Особое место в истории Тосконы занимали войны, и ни к одной из них страна не была готова. Только потерпев несколько чувствительных поражений, Аскания всерьез бралась за дело. За всю историю цивилизации в столицу государства Петру никогда не входили войска противника. Зато полки Аскании частенько маршировали по Лонлилу и Нордану. Поверженные Оливия и Унима униженно просили пощады, и, что удивительно, всегда ее получали. Злобы и ненависти к простым людям солдаты не испытывали. Рано или поздно оккупационная армия обязательно возвращалась домой. Правда, не с пустыми руками, и историки это честно признавали. Перейдя на более высокую ступень развития, страна немного успокоилась. Обладая огромным научным и промышленным потенциалом, она устремилась в космос. Аскания являлась безусловным лидером в данной области. Мощные крейсера, автономные станции, дальние колонии. Отчаянные исследователи и авантюристы не жалели сил ради достижения заветной цели. Собственная жизнь их ничуть не волновала. Имена смельчаков золотыми буквами вписывались в историю государства. Впрочем, скандалы по-прежнему то и дело сотрясали страну. Кто-то продал военные секреты маорской колонии, кто-то скрывался на Алане от правосудия, а кто-то проговорился журналистам о целях очередной космической экспедиции. Нередко видные ученые и политики бежали в более благополучные Униму и Оливию. Иммигрантов привлекала спокойная и размеренная жизнь в этих государствах. Но Аскания быстро восполняла потери. Недостатка в талантах она не испытывала. Молодые амбициозные люди двигали страну к новым высотам. Все рухнуло в один момент. Могущественная цивилизация, покорявшая звездное пространство, перестала существовать. Здесь, правда, надо сделать небольшую оговорку. Известие о приближающейся катастрофе местные жители восприняли достаточно спокойно. Подобные угрозы им доводилось слышать не раз. Не спеша, деловито, асканийцы начали эвакуацию из крупных городов. Без паникеров и мародеров, конечно, не обошлось, но это неминуемое зло. Ядерный кошмар потряс материк. Основные исторические и промышленные центры оказались стерты с лица планеты. Государство было разорвано на тысячи обособленных лоскутков. В стране воцарились хаос и смута. Изувеченные, облученные люди блуждали по истерзанной Аскании. Появились банды мутантов и разбойников. В разных частях материка вспыхнули междоусобные войны. Тоскона погрузилась во тьму. Оливия так и не выбралась из эпохи варварства. Унима скатилась к феодализму. И совсем иначе обстояли дела на Аскании. Благодаря своим гигантским размерам, она пострадала от катастрофы меньше других. Некоторые окраинные районы уцелели почти полностью. Хотя радиоактивных осадков и мутаций избежать, конечно, не удалось. И вот тут сработал очередной парадокс. То, что всегда являлось слабостью государства, вдруг стало его силой. Привыкшие к бедам и невзгодам асканийцы быстро адаптировались в тяжелых условиях. Люди пережили трудный период и начали восстанавливать страну. Пунктуальные и рассудительные оливийцы и унимийцы совершенно растерялись, когда рухнул их прежний мир порядка и благоденствия. Они оказались не готовы к суровым испытаниям. Для асканийцев же этот кошмар был лишь одним из немногих. Примерно 40 лет государству понадобилось, чтобы оправиться от удара. Постепенно руины заросли травой, утихла боль утрат. Сохранившие управление провинцией страны начали искать пути к сближению. Инициативу взяли на себя два небольших города – Астран на юго-западном побережье и Северный Петровск. В поисках уцелевших населенных пунктов в разные стороны помчались курьеры. Сколько отчаянных парней в тот период погибло на дорогах Аскании, знает только Господь Бог. Но их жертвы не были напрасными. Уже через 15 лет всю западную часть материка связали надежные магистрали. Безжалостно уничтожая разбойничьи банды, армейские отряды давали возможность одичавшим племенам влиться в единую семью городов. После долгих споров и сомнений, представители уцелевших регионов избрали новой столицей государства Петровск. Самые серьезные проблемы в стране возникли с мутантами. В Аскании никогда не преследовали людей по национальному или религиозному принципу. Даже катастрофа не сумела повлиять на мораль общества. Мутантам разрешили жить среди обычных граждан. Единственное и непременное условие – иметь только одного ребенка. Чистота расы превыше личных интересов. Жертвы радиации с пониманием восприняли требования правительства, ведь в остальных правах они не ущемлялись. Главной задачей асканийцев теперь стало изучение материка, и вскоре группы исследователей вышли к древней столице страны. Их ждало горькое разочарование. От Петры остались лишь жалкие руины. По решению властей на месте ужасной трагедии возвели скорбный памятник. Каждый год, в день катастрофы, тысячи паломников отправлялись поклониться праху жертв ядерного безумия. Тем временем жизнь текла своим чередом. Разгильдяйство и расточительство асканийцев вдруг превратилось в огромное преимущество. И Оливия, и Унима уже давно избавились от стрелкового оружия, заменив его на лазерное. На местных же складах оно пылилось и ржавело десятки лет. У армейского командования не доходили руки до его утилизации. После того, как отказали все электронные системы, автоматы и карабины очень пригодились новому правительству для наведения порядка в стране. Еще одно удивительное открытие было сделано спустя 90 лет после апокалипсиса. Возле маленьких отдаленных городков разведывательные отряды наткнулись на заброшенные железнодорожные пути. Разумное объяснение этому феномену найти трудно. В мире, где царили скоростные электромобили, реактивные самолеты и монорельсовые поезда, узкоколейки выглядели архаично. Но, видно, кто-то опять забыл издать приказ об их демонтаже. Доисторическая древность стала настоящим подарком для потомков. О такой удаче асканийцы даже не мечтали. Линии железных дорог оказались довольно протяженными и надежными. Поменяв сгнившие шпалы и подновив рельсы, местные жители сразу соединили в единую сеть десятки городов. Проблему с подвижным составом удалось решить достаточно быстро. На северо-востоке в Челске, в старых депо, поисковики обнаружили паровозы и вагоны 500-летней давности. Когда-то там хотели создать музей транспорта, но средств не хватило и об идее забыли. Типичная ситуация для Аскании. Инженеры и рабочие восстановили древний хлам, и в 99 году первый паровоз тронулся в путь. Радостная весть мгновенно облетела всю страну. Между тем, воинские подразделения все дальше и дальше продвигались на восток. Это были необычайно сложные и опасные экспедиции. Некоторые группы бесследно исчезли в лесных дебрях. Их судьба неизвестна до сих пор. Иногда солдатам приходилось вступать в кровопролитные сражения с хищниками и бандитами. Армия несла тяжелые потери, но продолжала выполнять поставленную задачу. Число городов Новой Аскании постоянно увеличивалось. Во многих населенных пунктах воинов встречали как спасителей. Объединение государства завершилось примерно к 150 году. Времена смуты окончательно и бесповоротно ушли в прошлое. Каждый город вносил свой посильный вклад в возрождение страны. Где-то уцелела научная библиотека, где-то продолжала работать гидроэлектростанция, где-то сохранился металлургический комбинат. К счастью, совершенно не пострадал конный завод в Печенске. Когда-то животных привезли с земли и разводили для спортивных скачек и на забаву богатым асканийцам. Иметь с десяток лошадей считалось престижным в древнем государстве. В условиях разрушенной экономики трудно переоценить их значение. Быстрые и выносливые животные выполняли самые разнообразные работы. Особенно они пригодились армии. В восточных и южных провинциях материка до сих пор действовали крупные банды разбойников. Эскадроны кавалеристов загнали преступников в дикие районы, но завершить операцию не сумели. Программа по разведению лошадей дала блестящие результаты. Спустя полвека этих прекрасных животных можно было встретить в каждом уголке страны. Но цивилизация не стояла на месте. С огромной скоростью она двигалась вперед. Железная дорога связывала все новые и новые города, строились тепловые электростанции, типографии, заводы, фабрики. После долгих мучений, наконец, удалось восстановить банковскую систему. Правительство пустило в оборот старые деньги. Как оказалось, в Петровске хранился весь резервный фонд государства. Для обслуживания изрядно поредевшего населения этого вполне хватало. Отброшенная на несколько столетий назад страна медленно поднималась с колен. Люди постепенно возвращались к привычной жизни. Дети ходили в школу, бойко торговали магазины, регулярно работал транспорт. А в Кренске открылся первый университет. Асканийцы не могли построить космические корабли, но необходимые технологии они сохранили. Ученые прогнозировали рост промышленного производства, и единственное, что сдерживало развитие государства, это недостаток ресурсов. Разработка древних месторождений шла с большим трудом. Добыча угля и руды явно не соответствовала потребностям страны. Именно по этой причине основным сырьем для теплоэлектростанций являлись дрова. О восстановлении нефтяных месторождений никто даже не заикался. У местных жителей попросту отсутствовали надежные трубы. Мжак отложил книгу и посмотрел на товарищей. В дилижансе царила необычайная тишина. Путешественники долго и задумчиво молчали. То, что не удалось сделать Оливии и Униме, с блеском осуществила Аскания. «Еще одна славная страница истории», — тихо сказала Аята. «Ценой неимоверных усилий люди сумели возродить свое государство. Это настоящий подвиг. Пройдет лет 30, и страна превратится в цветущий сад, и никакие монстры асканийцев не остановят». «А ланцы?» — скептически заметил Стюарт. «Не забывай, именно они повинны в гибели Тосконы. Вряд ли колонизаторов здесь примут с распростертыми объятиями. Для местных жителей аланцы всегда будут олицетворением образа захватчика. Любые, даже самые выгодные предложения наткнутся на непонимание и неприязнь. Боюсь, полномасштабной войны не избежать». «Ты не слишком сгущаешь краски», — вымолвила Салан. «Я ненавижу великого координатора, но в последнее время его политика сильно изменилась. Автономия для мутантов, торговые отношения с оливийцами, сближение тосконцев с поселенцами. Примеров масса. Аскания превосходно вписывается в новую систему. Произойдет тихая и безболезненная ассимиляция. Она уже идет на других материках». «Все так», — согласился Храбров. «Однако на Оливии совсем иные условия. Люди разобщены, разделены и живут в заброшенных городах. О былой цивилизации бедняги знают из старых книг, которые часто воспринимаются как легенды. То и дело на поселения нападают бандиты. Несчастным тосконцам не позавидуешь. И вдруг появляется могущественный и великодушный покровитель». «Тем более, что слухи о балансах туманны и расплывчаты», — вставил самурай. «Правильно», — кивнул головой Русич. «А тут бесплатное продовольствие, машины, надежная охрана. От таких благ не отказываются. Да и большого выбора у оливийцев нет. Ситуация с Унимой гораздо сложнее. Вряд ли герцоги и графы добровольно отдадут власть. Дворяне ни за что не согласятся с утратой личных привилегий. Но решить эту проблему несложно. Значительная часть крестьян живет в нищете, и они с радостью устремятся в расставленные сети. Дворцовые перевороты, подкуп, голодные бунты и революции расшатают и без того непрочные устои государств». «А тем временем поток колонистов захлестнет материк», — догадался Саттон. «Два народа начнут сливаться в один». «У Аскании же слабых мест нет», — продолжил Олис. «Нация едина и стремится к общей цели. Ассимиляция для нее потеря суверенитета. На подобное предательство местное правительство никогда не пойдет. Местные жители прекрасно помнят, что Алан всего лишь колония Тосконы. Они просто не дадут колонизаторам высадиться. Это будет война на уничтожение». Обладая хорошими транспортными коммуникациями, Асканийская армия способна разгромить любой десант. А если Алан не станет вторгаться, а предложит восстановить космодромы, проговорил Белаун, существуют разные способы проникновения. Будущее трудно прогнозировать, пожал плечами Храбров. Взаимоотношения двух держав могут развиваться по абсолютно непредсказуемому сценарию. Однако легкой прогулки по материку у захватчиков точно не получится. «Лично я опасаюсь совсем другого», — произнес Пол. «Возникшие трудности со Сканией наверняка развяжут руки реакционным силам Алана. Где гарантия, что они не решатся на новую бомбардировку? Ядерные удары заставят тосконцев пойти на уступки». «Вряд ли великий координатор одобрит такой план», — возразил Вилл. «Очередная катастрофа приведет к серии мощных землетрясений и наводнений. Значительно изменится климат. Пострадает вся планета. Радиоактивные облака достигнут Оливии и Унимы. А там сейчас миллионы колонистов. Начнется паника и массовое бегство. Нам остается лишь ждать развития событий», — откликнулся Декриньян. «А пока будем осваивать Асканию самостоятельно. Признаться честно, я заинтригован. Хочется воочию взглянуть на достижения местных жителей. Владсток, к сожалению, слишком провинциален. Кроме того, он долгое время развивался обособленно. Смолск находится в более выгодном положении». «А куда двинемся дальше?» – неожиданно спросил Крис. «Задерживаться в центре провинции опасно. Полицию скоро известят о странных чужаках». «Справедливо подмечено», — вымолвил Тина. «Для местных властей подобное происшествие из ряда вон выходящее событие. Дело чести наказать злоумышленников. И не дай бог нас примут за шпионов с других материков. Тогда к поискам подключатся совсем иные структуры». На пару минут наемники замолчали. Англичанин поднял довольно серьезную проблему. До сих пор воины действовали спонтанно, по наитию. Теперь предстояло детально продумать маршрут экспедиции. «Северное направление, конечно, интереснее», — негромко сказал Русич. «Цивилизация там развивается значительно быстрее. Есть варианты для маневра. В любой момент отряд может повернуть на запад или на восток. Но увеличивается и риск. В крупных городах приезжих проверяют гораздо тщательнее. А потому я предлагаю отправиться на юг. Хранители ведь тоже стараются избегать шума и суеты. Это их стиль жизни. Плохо освоенные районы – идеальное место для отшельников. Однако, если внимательно посмотреть на карту, то получается, что группа влезает в мешок», – вмешался француз. «Выбраться из него будет нелегко». «Согласен», – проговорил Олесь, беря атлас из рук маркиза. «Постараемся ошибок не допускать». Перевернув несколько страниц, Храбров нашел сложный юго-восточный регион страны. Ориентироваться по древней карте было необычайно трудно. Смолск на ней значился как маленький периферийный городок, а Владсток отсутствовал вовсе. Главные транспортные магистрали Аскании давно перестали существовать, а новые никто, разумеется, в атлас не внес. Тем не менее, кое-какие выводы путешественники сделали. На южной оконечности материка располагались четыре огромных портовых города. Все они имели тесные связи с Унимой и находились на восточном побережье. В том, что мегаполисы уничтожены, земляне не сомневались. Зато на западе размещались исключительно небольшие рыбацкие поселки. Только туда современные асканийцы могли протянуть железную дорогу. Если, конечно, трасса достигла столь отдаленных районов. «Надеюсь, наши поиски увенчаются успехом», — продолжил Русич. «Узнав заключительную часть тайны, мы поплывем к Сорго. Это наиболее простой и короткий путь». «А мне кажется, Жак прав», — произнес шотландец. «На юге отряд попадет в западню. Властям не составит труда перекрыть дорогу назад. Полуостров хоть и велик, но выходов из него немного. Существует и еще одно немаловажное обстоятельство. Данная территория присоединилась совсем недавно. Давайте поразмышляем, чем грозит подобный факт группе». В диких южных лесах свирепствуют бандиты и мутанты. Их дерзкие вылазки будоражат народ и раздражают правительство, а значит, там сосредоточены основные силы армии. При прочесывании нас вполне могут принять за разбойников. Поддельные документы лишь подтвердят подозрения. «Пожалуй», — кивнул головой японец. «Но ты ничего не сказал о хранителях. Они действительно держатся вдали от людей. Боюсь, о личной безопасности придется забыть. Главное сейчас — найти отшельников». Спор прекратился сам собой. Декриньяна и Стюарта никто не поддержал, и воинам не пришлось даже голосовать. Единственным человеком, не участвовавшим в разговоре, была Николь. Принцессу не посвящали в дела группы, а проявлять излишнее любопытство девушка не хотела. Демонстративно отвернувшись к окну, Унимейка всем своим видом показывала, что беспрекословно подчинится любому решению наемников. Время летело достаточно быстро. Примерно на середине пути возничий остановил экипаж. Легко спрыгнув на землю, Пит громко крикнул пассажирам. «Привал, господа! Лошадям нужен небольшой отдых. Отправимся примерно через час. Вы пока можете посетить местный трактир. Поверьте на слово, пиво и жаркое здесь отменное». Воины неторопливо начали выбираться из дилижанса. Разминая затекшие конечности, друзья с любопытством осматривались по сторонам. Маленький, прекрасный уголок рая. На севере сплошной стеной стояли высокие стройные деревья с толстыми темно-коричневыми стволами и густой развесистой кроной. Лучи Сириуса с трудом достигали поверхности, где росла шелковистая, стелющаяся синевато-зеленая трава. На юге от девственных дебрей располагалась огромная, усыпанная ярко-красными цветами поляна, а сразу за ней раскинулось изумительное по красоте голубое озеро. Оно оказалось довольно большим и уходило практически за горизонт. Возле берега рос невысокий кустарник, на ветвях которого виднелись оранжевые плоды продолговатой формы. Чуть в стороне находился аккуратный двухэтажный деревянный дом с просторной открытой террасой. Возле трактира на скамейке сидели две девочки и с аппетитом поглощали спелые янтарные фрукты. Возничие быстро распрягли лошадей и повели животных к озеру. «Опять лакомитесь?» — с улыбкой сказал Пит, обращаясь к малышкам. «Растолстеете, не возьму вас в жены». Девчушки прыснули от смеха и побежали в дом.